Глава 17. Проснулась я резко, раз и будто вынырнула из воды. В чаще леса было по-прежнему темно, но небо посветлело, приглушив сияние звезд и сообщая о приближении рассвета. Дагольф с Риной спали, и Теодрик тоже спал, все еще сжимая меня в своих объятиях. Вчера самых желанных, а сегодня. Воспоминания о случившемся ночью нахлынули горячей волной. Мои щеки запылали, по телу заструился жар. Жар стыда. Я не хотела, чтобы это произошло. Потерять себя, запутаться в собственных чувствах, отдаться ему полностью и даже не единожды. Хотелось завыть от бессилия. Мысленно себя костеря, я осторожно высвободилась из объятий Вервольфа, поднялась и направилась к реке. Мне нужно было смыть следы этой ночки. Просто необходимо. Только добравшись до воды, я вспомнила, что вчера Теодрик полностью меня раздел, но сейчас платье было на мне. Значит, он вернул его на место, когда я спала. Почему-то этот факт заставил меня умирать от стыда еще больше. Стыда и злости на себя же. Как можно было настолько опуститься, чтобы добровольно раздвигать ноги перед своим врагом? Не потому, что должна, а потому, что наслаждаешься этим, потому что жаждешь каждой чудесной ласки, прикосновения рук или губ. Рррррр. Я опустилась на пологий камень у самой кромки воды и плеснула себе в лицо. Раз, другой. Вода была прохладной, поэтому на третий раз привела меня в чувство. Но я все еще чувствовала себя грязной, предательницей самой себя. Поэтому я задрала юбку, смывая с бедер следы проведенной с Альфой ночи. Но, кажется, сделала только хуже, потому что добилась того, что кожа там, внизу, запылала то ли от контраста, то ли от сладких воспоминаний. «Он превращает меня в шлюшку», — подумала я мрачно. «Превращает или уже превратил? Я же сама себя теряю в этом водовороте чувств. Или, правильнее будет сказать, в чувственном водовороте». Одернув подол юбки так яростно, что рисковала лишиться единственного платья, я по привычке вонзила зубы в ребро ладони. Снова захотелось выть или рычать, лишь бы убрать съедающую меня изнутри агонию. Воспоминания не хотели отступать и оставлять меня в покое. Я прекрасно помнила, как выгибалась, извивалась, сдавленно просила о большем. И это все в присутствии, пусть и спящих, Дагольфа и Рины. «Бесы! У меня скоро на ладони живого места не останется!» С этой мыслью я посмотрела на руку и быстро-быстро заморгала, пытаясь понять, что вообще вижу. Побелевшие следы от собственных зубов, но... И все. След был новый, сегодняшний. Я же прекрасно помнила, что вчера себя кусала, и у меня точно должны были остаться синяки. Но их не было. Как и прочих следов несдержанности Теодрика, которые украшали мое тело после ночи в шатре. Тогда я едва могла стоять на ногах даже утром, а сейчас ощущала некую легкость, если не сказать воздушность, силу, струящуюся по всему телу и меня, исцелившую. Можно было погрешить на удар головой, может, все совсем плохо стало со зрением или, что еще хуже, с разумом. Но головная боль, мучившая меня последние дни, сейчас совершенно не беспокоила, будто ничего и не было. Хруст ветки за спиной заставил меня позабыть об этой странности и резко обернуться. Наверное, я ожидала увидеть Теодрика, любителя подкрадываться незаметно, или Рину, или, на крайний случай, какого-то зверя, но обнаружила застывшего в нескольких шагах от меня Дагольфа. Его глаза опасно сияли желтым, словно Альфа был готов вот-вот перекинуться в Вервольфа. А взгляд неустанно следил за мной, привычно злой, яростный. На Дагольфе были только штаны, и его широкая мускулистая грудь тяжело вздымалась, выдавая возбуждение. Это возбуждение подчеркивал еще и внушительный бугор внизу живота. Мои щеки снова вспыхнули. Теперь я прекрасно понимала, что, зачем и как. Например, понимала, почему Рина каждую ночь послушно уходит за ним в чащу леса. Вчера я сама пережила то, ради чего и от себя отказаться можно, не то что от гордости и жизненных принципов. Пока я рассматривала Дагольфа, он рассматривал меня. Красивый, даже смазливее Теодрика. Но мне эта смазливость была не к душе. Мне вообще присутствие Вервольфа и его взгляды по-прежнему не нравились. Лучше бы он шел, куда шел. «Здесь нет Рины», — предупредила я, и для Дагольфа это будто стало каким-то сигналом. Он уверенно двинулся в мою сторону. Кто сказал, что я ищу ее? А кого? Я лишь пару раз моргнула, а он был уже в двух шагах. Тебя, конечно же, криво улыбнулся он. Злых искр в глубине его глаз стало меньше, зато они сменились чем-то другим, мне незнакомым. Она лишь замена, но оказалась не способна утолить этот голод. Твои стоны пробудили моего волка. Мои пара шагов для него были одним. Я даже не осознала, как так получилось, что его ладонь легла мне на талию, притягивая к вервольфу. Я попросту врезалась ему в грудь, успела только руки выставить, но это вовсе не спасло от стальных объятий. «Как ты сладко пела!» — простонал он. «Споешь для меня?» И прежде чем я успела что-нибудь ответить, Альфа впился в мой рот поцелуем. От неожиданности я забыла закрыть глаза, поэтому глаза зверя оказались слишком близко. Чужие губы и вовсе смяли мои, присваивая и терзая. Теодрик целовался властно, а Дагольф будто игрался. Поцелуи первого напоминали вспышки, второго — трясину, из которой хотелось выбраться. Этот Альфа был красив и статен, но вызывал во мне единственное желание от него скрыться. Если мне нужны были доказательства того, что я не превратилась в шлюху, то сейчас я их получила. Я заколотила кулаками по его груди, вырываясь, вцепилась зубами в его нижнюю губу. Во рту сразу появился мерзкий привкус крови, но Альфа с ревом меня от себя оттолкнул. Я не удержалась на ногах и едва не разбилась о камни, колени точно разбила. Но сейчас мне было не до них. Подскочила и попыталась убежать. Но Дагольф перехватил меня сзади, больно дернул за волосы. «Недоступная, да?» — прорычал он. «А ночью ты была очень даже доступная. Такая горячая!» Зверь погладил меня по щеке, а затем, запечатав мой рот ладонью, полез второй рукой мне под юбку. Я закричала, зовя на помощь Теодрика, сама не осознавая, что делаю. «Чем тот Альфа лучше этого? В чем различие? Какая разница, кто меня трахает?» Но для меня разница была огромной. Я не хотела этого, поэтому ужом извивалась в его захвате, пока ладони Вервольфа шарили по моему телу. Я кричала, но на деле лишь мычала, давясь от напряжения, пока мне между ягодиц не уперся его каменный ствол. Я забилась, словно рыба в сетях, пытаясь ударить, куда могу дотянуться. Но человеку с Вервольфом не тягаться, тем более девушке. Из моих глаз брызнули слезы, и тут мир буквально перевернулся. Дагольфа оторвала от меня будто нечеловеческой силой, а я полетела на камни, к счастью, успела выставить руки, чтобы не зашибиться. Обернулась и поняла, что сила действительно была нечеловеческой. Меня загораживал собой волк Теодрика. Как он узнал? Как услышал? На все мои вопросы не было ответов. «Уходи!» — прорычал он. «Иначе будем биться насмерть». «Из-за шлюхи?» — рыкнул Дагольф, который отпрыгнул к реке и успел вернуть свои штаны на место. «Она какая-то ведьма. Ты что, не чувствуешь? Ее запах сводит с ума. С самого начала нашего путешествия только о ней, о проклятой, думаю». «Она моя!» — оскалился волк Теодрика. «Никому не отдам. Она тебя убьет. «Я убью тебя, если снова увижу!» Было жутко, дико слышать человеческую речь устами волка, и я взволнованно сглотнула. «Такова твоя дружба, побратим!» С горечью выплюнул Дагольф и перевел на меня полный ненависти взгляд. «Убирайся!» Я чувствовала, что альфы не просто взглядами меряются, они давят друг на друга силой. Но если там, в монастыре, рядом с Альянсом, у меня подкашивались ноги, то сейчас меня будто бы обволокло аурой Теодрика. Было страшно, что они вот-вот вцепятся друг другу в глотки, и в то же время сила моего Альфы меня успокаивала. «Моего Альфы? Неужели я сама так подумала?» Меня так поразило собственное открытие, что я почти упустила уход Дагольфа. Пришла в себя только когда Теодрик перекинулся в человека и заключил меня в свои объятия. А затем принялся об меня тереться, как самый настоящий зверь. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась я хрипло, пытаясь отодвинуться и отбиться. Не так, как делала это с Дагольфом, но все равно настойчиво. «На тебе его запах!» — рыкнул Теодрик. «Это бесит моего волка. Стой смирно и позволь его стереть». Я упрямо посмотрела ему в глаза. Несмотря на то, что меня сейчас колотило мелкой дрожью, я была непреклонна. «Лучше я все это смою». «Как смыло с себя мой запах?» — ревниво заметила это чудовище. «Чтобы не бесить волка», — напомнила я. «Собственный запах его не бесит, успокаивает. Если окунешься в реку, придется повторить то, что мы делали ночью». Я глубоко вздохнула и сдалась. Пусть лучше трется об меня. Он же только хмыкнул. «А я думал, ты выберешь другое, Ева». «Как ты можешь шутить после того, как прогнал своего друга?» Вспылила я, а Теодрик тут же посерьезнел. «Друзья не трогают чужих женщин». Я ошарашенно захлопала глазами. «Он сказал, что я проклята». «Я тоже проклят», — хрипло пробормотал Альфа, уткнувшись носом мне в шею. «Возможно, поэтому мы встретились». «Что?» «Ничего, Ева. Теперь нам придется ускориться. Если мой бывший друг не забрал Рину, мои планы не изменились». «А если забрал?» «Тоже не изменились». Он, кажется, закончил с этими обтираниями и, уже успокоившись, подтолкнул меня в сторону лагеря. «За что ты ненавидишь генерала?» Неожиданно даже для себя спросила я. Спросила и прикусила язык. Думала, Альфа не ответит. Но он ответил. «Он сжег заживо мою стаю, мою пару и моего сына». Пока мы возвращались к костру, я успела много-много раз пожалеть о своем вопросе. Вот зачем мне это знание? Мы не перестанем быть врагами, потому что теперь я знаю, за что Теодрик ненавидит людей. Оправдывает ли это его в моих глазах? Нисколечко. Я потеряла отца и жениха, но не пошла портить других девиц и завоевывать чужие земли. Девушки не должны расплачиваться за грехи генерала. Но в одном мы точно сходились. Дорсон должен заплатить за все. Оказалось, что Дагольф Рину не забрал, и это определенно было удачей. Девушка уже проснулась и начала волноваться, когда не увидела никого в лагере. Пришлось ей объяснить, почему дальше мы будем следовать втроем. Выслушав меня, Рина потрясенно кивнула. Не стала ничего говорить или спорить, просто быстро собралась в путь. Хотя я видела, что она расстроилась. Неужели Дагольф ей настолько понравился? Понравился или нет, а он пытался взять меня силой. Что он там говорил? Что я как-то по-особому пахну? Теодрик тоже постоянно твердил про этот запах. И Лиам, кажется. И другие альфы, когда распределяли волчьих невест. Если в начале нашего пути к убежищу Дорсона я в глубине души надеялась, что смогу остаться с людьми, искать у них защиты, то теперь в моей голове созревала мысль о том, что лучше бы генералу погибнуть от когтей и клыков Теодрика. Оставаться с Альфой я тоже не желала, но и попадаться в руки людям снова не хотелось. Если же я такая желанная для вервольфов, то меня просто так не отпустят. И лучше бы мне сбежать до того, как мы окажемся в лагере человеческой армии. Сделать это можно было с помощью Рины, но, зная, что Альфа нас подслушивает, я за весь день пути так и не рискнула заговорить с ней об этом. А она, к счастью, не говорила со мной о случившемся ночью. Хотя, возможно, слух у Рины был намного хуже слуха Дагольфа, и девушка ничего не слышала. Я надеялась на это. В любом случае, я с замиранием сердца ждала следующего привала и придумывала, что сказать Альфе, вернее, как ему отказать, потому что чувствовать себя шлюхой мне не хотелось. Либо он поймет, либо на этот раз я буду сопротивляться. Нет, больше никакой сладости, никакой пустоты. Но, к моему огромнейшему удивлению, сопротивляться не пришлось. «Дагольф продолжает следовать за нами», — объяснил Теодрик после ужина. «Поэтому сегодня я не сомкну глаз, а ты отдыхай». Приказав это, Альфа перекинулся в волка и ушел в лесную чащу. Я же закуталась в плед и почти сразу провалилась в сон. Все-таки длинная дорога выматывала, а подумать обо всем я умудрялась в пути. Утром я чувствовала себя замерзшей. Все-таки спать рядом с Альфой было теплее, чем без него. Но все равно выспалась и была полна сил и решимости поговорить с Риной. Тем более, что девушка заявила, что уже к вечеру мы будем на месте. У меня просто не осталось времени на раздумья. Как назло, вервольф далеко от нас не отходил. Я, конечно, понимала, что он стережет нас. И стал стеречь еще больше, когда Рина сообщила, что поблизости может быть армия Дорсона. Небольшая, последний оплот, но все равно армия. Понимала и в то же время злилась, потому что мне был нужен этот разговор. Я должна была знать, на моей ли она стороне. Время близилось к полудню, когда мне в голову пришла идея. Мы по-прежнему двигались вдоль реки, от устья к истоку, и, глядя на бурный поток, я поняла, что может приглушить наши слова, поэтому сразу же попросила о привале и о возможности искупаться. Тедрику это не понравилось. Он сильно сдавил челюсти и окинул меня злым взглядом. А я плюнула на гордость и ответила ему умоляющим. Сотни раз видела, как женщины в моем поселении уговаривают таким вот способом своих мужей на что угодно. Неожиданно это сработало. Альфа отпустил нас к реке. Мы стянули одежды и вошли по колено. Удары воды о камни приглушили мои слова, но Рина должна была меня услышать. «Нам не обязательно идти с ним». «Что?» — переспросила девушка шепотом. «Но уговор был в том, что я приведу Альфу Теодрика к Дорсону. Он его убьет, а тебя освободит». «Он освободит тебя», — напомнила я. «Меня он отпускать не желает. И ты так в нем уверена? В том, что он победит генерала?» Рина умылась и посмотрела на меня с прищуром. «А ты сомневаешься?» Я серьезно задумалась над ее вопросом. В том, что Теодрик сильнейший из вервольфов, я не сомневалась ни капли. Дагольф не стал с ним сражаться, и другие звери из Альянса Альф тоже, значит, боялись. Но в нем нет холодного расчета, трезвой головы, лишь ярость. Он ослеплен ненавистью. И я его понимала, что ли? Понимала, почему он мстит генералу. Но также понимала, что Альфа сам ищет смерти, и это может привести к чему угодно. А вдруг больше не ищет? Усмехнулась Рина. «Я вижу, как он на тебя смотрит. Глаз не сводит. Может, ты нечто большее, чем просто игрушка, Ева? Не думала о том, что после убийства Дорсона Альфа сделает для тебя все, о чем попросишь? Зверь? Он в первую очередь мужчина». Мне не понравились намеки Рины, и я вернула разговор туда, откуда начала. «Значит, ты не хочешь сбежать?» «Хочу», — серьезно посмотрела на меня девушка. «Но после. А если будет поздно?» «Не будет. Обещаю». Она вышла из воды, оставив меня наедине с собственными мыслями. И самой главной из них была: Рина что-то не договаривает. Впервые я задумалась, куда на самом деле мы идем.